وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الله سبحانه وتعالى нам еще раз дал возможность встретиться. Кто нам напомнит, про что мы говорили на прошлом уроке? Быстрое время, от урока много ушло. Важность познания качества существующего вечно, альхамдулилля. Какие моменты там упомянули? Кто напомнит? Ладно, иншаллах, пока вспоминаем. Начнем урок тогда. Сегодня у нас третье качество, которое помогает, познание которого помогает в лечении болезни тщеславия. Это познание Аллаха как благодетеля, познание права Аллаха на своих рабов. Ну, ладно, иншаллах, слайд. Познание Аллаха как благодетеля, то есть познание права Аллаха на своих рабов. Когда мы узнаем, что Аллах Субхану ва Тааля нам делает из благ, то мы будем что? Сравником интернет почему-то обрывается, к сожалению. Итак, продолжаем. Бисмилля, альхамдуллахи, вассалату вассаламу аля навина Мухаммад. Сказали, что познание качества Аллах Субхану ва Тааля как благодетель, то есть познание того, как дает Он, какие нам блага дает, будет ставить нас на место. И не будет у нас почвы для того, чтобы думать, что мы совершили какое-то большое поклонение, что по праву этого имеем, по причине этого поклонения имеет права, какие-то права на Аллах Субхану ва Тааля. Цель из познания этого качества, чтобы видел каждый из нас, сколько имеет прав на нас Аллах Субхану ва Тааля. И сколько мы совершили праведных дел в сравнении с этим правом, то увидим, что права Аллах Субхану ва Тааля на нас огромные, неисчерпаемые. И то ничтожное поклонение, которое мы совершаем, оно очень маленькое, несравнимо ни в какой мере с тем благом, которое дает нам Аллах Субхану ва Тааля. Так как те блага, которые дает нам Аллах Субхану ва Тааля, их невозможно сосчитать. Ни один человек не может все блага, которые дает Аллах Субхану ва Тааля, сосчитать, так как он не все их еще и знает. И не говоря уже о том, что достаточно будет того поклонения, которое у нас есть, чтобы откупиться от наказания в огне, не говоря уже, что кто-то сможет по своим делам зайти в рай, преуспеть этим. И эта цель невозможно ее реализовать, кроме как, когда мы будем познавать права Аллаха Субхану ва Тааля на своих рабов. И каждый должен спросить самого себя, насколько я отдал право, на которое имеет на нас Аллах Субхану ва Тааля по причине тех благ, которые Он нам дает, совершая свои праведные дела. То есть, насколько они компенсируют право Аллах Субхану ва Тааля наши малые, ничтожные дела. Ибн Каим говорит, Аллах Субхану ва Тааля, у Аллаха Субхану ва Тааля на своих рабов имеет два вида прав. То есть, они, все права можно разделить на две группы. Первое – это то, что человек должен выполнять все приказы и запреты Аллаха Субхану ва Тааля. И это абсолютная прерогатива права Аллаха Субхану ва Тааля на нас. И второе – мы должны благодарить Аллаха Субхану ва Тааля за то право, которое нам дает. То есть все права Аллаха Субхану ва Тааля не выходят из двух этих вещей. Аллах Субхану ва Тааля от нас требует благодарность за те блага, которые Он нам дал, и выполнение тех дел, которые Он нам предписал. Если брать, смотреть, сравнивать его приказы, его запреты, то мы видим, что религия – это не только одни запреты, которые он явно выделил нам, но и это еще выполнение приказов, которые любит Аллах Субхану ва Тааля. Как старание на его пути, приказывание хорошее, извращение плохого, совершать наставление ради Аллаха Субхану ва Тааля и его посланника, также давать победу его религии, его посланника, его книги. И наиболее содержащее меньшее количество реализованной религии в себе и наиболее близкие с гневом Аллаха Субхану ва Тааля, это те, которые оставили вот эти обязательства, пусть даже они проявили аскетизм по отношению всего этого дуния. То есть, если даже они все бы радость этой жизни оставили, но при этом оставили выполнение этих дел, которые перечислили, то это были бы самые люди и самые близкие к гневу Аллаха Субхану ва Тааля. Хотя в некоторых религиях это является сутью поклонения. То есть человек, если отставляет эту мирскую жизнь, от него, как бы говорится, что и требовало доказать, и это только требовалось. Милость Аллаха Субхану ва Тааля настолько велика, что он этим не ограничивается, потому что человек, оставив эту жизнь, мирские блага, мирскую жизнь, он не способствует своему усилению своей позиции перед Аллахом Субхану ва Тааля, не получает ту силу, мощь, которая необходима для выполнения всех приказов и оставления запретов Аллаха Субхану ва Тааля. Это то, что касается права Аллаха Субхану ва Тааля, включающего в себя приказы и запреты. А то, что касается права Аллаха Субхану ва Тааля по причине его блага, дающего своим рабам, это необходимо для объяснения его некоторая детализация. Начнем с разбирать некоторые виды благ, которые дает Субхану ва Тааля. Аллах Субхану ва Тааля каждому из нас дает такое количество благ, которое мы не можем ни сосчитать, ни соизмерить. И в первую очередь это то, что нас Он создал из ничего. Нас не было, и мы вдруг стали людьми. Не просто людьми, не просто творением. Аллаха Субхану ва Тааля стали прекрасными людьми, которые полностью совершенны, благоразумны, у которого есть глаза, уши, разум, чтобы размышлять, сердце, которое бьется, легкие, которые дышат, почки, которые вводят яды, рукой, которую он держит, пишет, ноги, которые его носят, шагают. Аллах Тааля сделал ему рот, уши, нос, язык, органы чувств, иммунитет, органы, впитывающие переваренную пищу, органы, которые выводят остатки пищи и так далее. Огромное количество, которое в нас существует, это которое мы еще видим крупное, а сколько еще их на микроскопическом, на клеточном уровне. Альхамдулиллях, на сегодняшний день много исследований проводят медики, насколько совершенно творение человека, и думаю, стоит поинтересоваться и посмотреть эти фильмы, чтобы действительно убедиться в величии творения Аллаха Субхану ва Тааля, которое называется человек. Если мы хотим узнать стоимость хотя бы одного из благ, которые дает нам Аллах Субхану ва Тааля, то можно просто, например, зажмурить глаза или завязать глаза хотя бы на несколько, или заткнуть уши, чтобы мы ничего не могли слышать, или связать свои руки, чтобы не могли двигаться на некоторое время. И потом мы увидим, насколько мы бессильны, беспомощны без этих благ, которые дает нам Аллах Субхану ва Тааля. Посмотреть надо на тех, которых Аллах Субхану ва Тааля испытал, лишив одним каким из этих блага. Каким, как они страдают, как они мучаются, кто-то не может с постели встать, кто-то не может двигаться, кто-то не может слышать, никто-то может не может видеть, кто-то не может говорить и так далее. И есть Аллах Субхану ва Тааля, который Он нам дает. Вспомним тех, которые в больницах, беспомощные и так далее. То есть про это можно долго говорить. Также из благ Аллах Субхану ва Тааля, что Он не только нас сотворил, но еще дает нам возможность двигаться, работать каждому из органов в нашем теле. Каждая клетка без проблем четко выполняет свое предназначение в нашем теле. Также из благ Аллах Субхану ва Тааля, что Он нас сохраняет эти органы в работоспособном, не только дает возможность работать, но и здоровыми сохраняет. Также Аллах Субхану ва Тааля дает нам благо, то, что Он дает нам родителей, которые заботятся о нас, особенно в первые годы нашей жизни, они нас воспитывают. Также из благ Аллах Субхану ва Тааля Он предоставил нам землю, солнце, воздух, питье, пропитание и так далее. Это все блага Аллах Субхану ва Тааля. Также из благ Аллах Субхану ва Тааля то, что Он дал нам безопасность, и Он скрывает нас, то есть наши недостатки от других. Из благ Аллах Субхану ва Тааля, что Он дал нам праведный путь, Он указал нам на ислам и внушил нам веру, иман в наши сердца и утвердил нас на этом пути. Также из благ Аллах Субхану ва Тааля, что Он нас оберегает от неверия, от поклонения идолам, от того, что мы не являемся теми, которые поклоняются каким-либо истуканам, коровам или так далее. То есть мы являемся, альхамдулилля, мусульманами, теми, которые поклоняются одному Аллаху Субхану ва Тааля. Также из благ Аллаху Субхану ва Тааля, что Он нас оберегает от грехов. Что бы мы делали, если Он нас не берегал? Он нас, нас оберегает на гомосексуализм, убийство, воровство, выпивание спиртного, использование расточительства от наркотиков и многое другое. Каждое преступление, которое совершается на земле, и мы обережены от этого только по милости Аллаха Субхану ва Тааля. Нет никакой гарантии, чтобы если Он нас не сохранил, то мы это сделали. То есть мы непременно стали бы этими преступниками. Но милость Аллаха Субхану ва Тааля так велика и так она на нас распространяется, что Он нас уберегает этого, от этого. Также из благ Аллаха Субхану ва Тааля, что Он дает нам какую-то степень, какое-то достоинство. Мы не выбирали себе время и место, когда мы появимся на этот свет. По милости Аллаха Субхану ва Тааля, наши родители, большинство мусульмане, или по милости Аллаха Субхану ва Тааля мы пришли. Или то, что мы, альхамдулилля, находимся в мирном, спокойном времени, когда в это же время во многих местах люди страдают, и верующие мусульмане также страдают, где проходят какие-то революции, войны, катаклизмы, катастрофы и так далее. Что бы мы ни делали, если Аллах Субхану ва Тааля нас сделал из тех, которые были бы, жили в этих районах. Или жили в тех местах, когда, скажем, поклонялись вам. То есть до прихода, например, пророка, саллаху алейхи ва саллям. Или в какие-то другие времена. Итак, если поразмыслить, то мы придем к выводу, что блага Аллаха Субхану ва Тааля настолько велики, что их невозможно сосчитать. Невозможно их ограничить, узнать. И Аллах Субхану ва Тааля говорит в суре Лукман 20 аяте: "Ва асбаа алейкум ни'амаху захирата ва батина". И одарил вас сполна своим явными и незримыми благами. То есть это все, что у нас есть по милости Аллаха Субхану ва Тааля. И какое имеет на нас Аллах Субхану ва Тааля по причине этих благ право? Это право благодарность и поклонение. То есть мы должны благодарить и поклоняться Аллаху Субхану Та'аля. Как Аллах Субхану Та'аля говорит Мусе, алейхиссалям, сура Та'аров, 144 аят, «Я Муса, инни стафейт аля наси бирисаля ва кляси, фахуд ма атейту ва кун мина шакирин». И он сказал, о Муса, я возвысил тебя над людьми благодаря моему посланию и моей беседе. Посему возьми, что я даровал тебе, и будь одним из благодарных. То есть Аллах Субхану Та'аля указывает, что послание и слово его – это Субхану Та'аля. И требует, что от него благодарность, и будь одним из благодарных. Каждое благо, которое дает Аллах Субхану Ва Та'аля нам, требует от нас благодарность. И Аллах Субхану Ва Та'аля еще раз в сурат Нахль 70 аят указывает: «Валлаху ахраджакум мин бутуни уммахатикум, ла та'ламуна шей'ан ва джа'ала лакуму ас-сам'а валь-абсара валь-афсида ля'аллакум ташкурун». Аллах вывел вас из чрева ваших матерей, когда вы ничего не знали, Он наделил вас слухом, зрением и сердцами, быть может, вы будете благодарны. То есть, что Он нас вывел из чрева матерей. Кем мы были? Что мы выйти сами по своей милости. И мы в каком состоянии, что ничего не знали. А чтобы мы познали этот мир, Он что дал? Нам слух, зрение и сердце. Для чего? Быть может, вы будете благодарны. То есть, что опять требуется от нас благодарность. Один из видов благодарности – это поклонение. Как Аллах Субхану Ва Та'аля говорит, сурат Аль-Имран, 43-м аяте, «Я Марьям, кнути ли раббики васджуди варкама ракиин». «О, Марьям, будь смиренной перед Господом твоим, падай ниц и кланяйся вместе с ним, кто кланяется». То есть Аллах Субхану Ва Та'аля приказывает Марьям благодарность за то, что Он выбрал ее из всех женщин, тем, что дал ей возможность иметь ребенка непорочным зачатием, как говорят. Что делать? Благодарность адай ниц и кланяйся вместе с теми, кто кланяется. То есть Аллах Субхану Ва Та'аля приказывает ей поклонение. Если говорить так, что мы каждое благо, которое дает нам Аллах Субхану Ва Та'аля, должны отблагодарить поклонением, то как мы можем все это отблагодарить? Встает следующий вопрос, какой объем требуется от нас благодарности? Объем требуемой благодарности. Чтобы более-менее мы знали, что нам делать. Если мы представим для себя, что это благо, из благ Аллаха Субхану Ва Та'аля требует от нас всего один час земного поклона, если мы не будем совершать земной поклон, то мы будем лишены этого блага. Представьте, например, если мы не будем совершать в день хотя бы один час земного поклона, наше сердце остановится, или наши глаза ослепнут, или наша печень не будет работать, или почки остановятся, или костный мозг не будет вырабатывать кровяные клетки, или клетки не будут впитывать сахар из межклеточной жидкости, или не будет выводиться из тела моча и так далее. То есть все органы, если по отдельности представим, от нас, скажем, только час требуется от поклонения, земного поклонения в день. То представьте, сколько времени мы будем, должны будем находиться в земном поклоне. Это тысячи часов в день, а в сутках нет этого времени. То придем к выводу, что мы никак не можем отблагодарить Аллаха Субхану Ва Та'аля, несмотря на то, как много бы мы из поклонений не совершали. Как приходит в хадисе, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если бы влачили кого-либо со дня рождения до дня смерти лицом по земле в довольствие Аллаха, то он презрел бы это в судный день». То есть Аллах Субхану ва Тааля презрел бы по причине ничтожности этого поклонения. То у нас совершает, никто не совершает такое, чтобы со дня рождения до смерти его лицом по земле влачили в довольствие Субхану ва Тааля. Конечно, это не буквальное, а образное выражение того, что насколько он был бы посвятил бы себя поклонению Аллаху Субхану ва Тааля. Если мы это все пропустим через себя, все эти аяты, хадисы, то узнаем, какой ничтожный объем занимают наши праведные дела. И каждый из нас может понять, что какое ему место он может в чине этих ничтожных дел перед Аллахом Субхану ва Тааля. И как он может претендовать на вхождение в рай по причине этих ничтожных поклонений. Как он может претендовать на высокие места перед Аллахом Субхану ва Тааля. Наоборот, он должен работать, прилагать усердие в выполнении поклонений и после этого умолять Аллаха Субхану ва Тааля, просить Аллаха Субхану ва Тааля прощения по причине ощущения того, что он даже чуть-чуть не смог воздать то право, которое имеет на него Аллах Субхану Та'аля. Сколько людей, которые чуть-чуть начинают поклоняться религии Аллаха, в религии Аллах Субхану Та'аля, себя видят, не зная кем, чуть не ангелами, которые ходят по земле. Каждый из нас должен помнить, несмотря насколько он совершает праведных дел, что если не милость Аллах Субхану ва Тааля, не прощение Аллах Субхану ва Тааля, то его постигнет гибель в этой жизни, в той жизни. Представим себе, что нам дал кто-то огромную сумму денег в долг, скажем, миллион долларов или миллиард долларов. И мы целый месяц старались, усердно работали, чтобы расплатить хотя бы часть, расплатиться с частью этого долга. И в конце месяца не смогли ничего принести, кроме одного доллара. С каким мы чувством будем идти отдать этот доллар? Будет ли нас распирать чувство гордости, достоинства и того, что мы совершили какое-то великое дело? Или мы будем чувствовать чувство стыда, бессилие и спущены головой, боясь поднять свои глаза тому, кому мы должны, будем приходить и отдавать этот свой доллар. И когда, если он примет этот доллар, мы будем от счастья радоваться, что он хотя бы это принял от нас, этот, тому, кому мы должны, так как он мог вполне нас отшвырнуть от своей двери и сказать: «Ты что, издеваешься, смеешься надо мной?» Примерно с таким чувством человек должен выполнять. Естественно, то, что примет или не примет, только в судный день узнаем. Как и человек, который пришел с этим долларом, и он в страхе дрожит, что его могут прогнать, не принять от него ничего, он стоит перед дверью Аллаха Субхану ва Тааля. Так и мы в таком состоянии должны стоять перед Аллахом Субхану ва Тааля. Следующий пример. Следующий пример того, сколько мы совершаем поклонений. Сколько стоит благо зрения? От Джабира, да будет доволен им Аллах, приводится хадис, который возвращается пророк, саллаху алейхи вассалям, что один из рабов Аллаха Субхану ва Тааля жил на вершине горы посреди моря, 500 лет совершал там поклонение. И потом попросил Аллаха Субхану ва Тааля, сделал дуа, чтобы он умер, саджда в земном поклоне. И его мольба была принята, и Джабриль говорит, что мы проходили около него, поднимались и спускались около него и находили, что нахалили в знаниях, что в судный день он будет воскрешен и предстанет перед Аллах Субхану ва Тааля. Ему Всевышний скажет: «Заходи, мой раб, в рай по моей милости». А что он скажет: «О Господь, по делам». И он это попросит три раза. И тогда Аллах Субхану ва Тааля скажет ангелам, чтобы взвесили поклонение этого раба и то благо, которое ему давалось, благо зрения. И когда оно будет взвешено, то благо зрения перевесит поклонение 500 лет. И у него останется еще благо, другие блага, которые дал ему Аллах Субхану ва Тааля во всем остальном мире. То есть он не сможет рассчитаться за все блага, которые дал Аллах Субхану ва Тааля. То, что он совершал 500 лет поклонения, хватило только, чтобы отблагодарить благо зрения. И тогда Аллах Субхану ва Тааля скажет: «Заводите его в огонь». Его подтащат в огонь, и он будет кричать, умолять: «О Господь, о о Господь, заведи по своей милости в рай». И тогда его заведут по его милости в рай. И как сказал Джибриил, поистине каждая вещь по милости Аллах Субхану ва Тааля, о Мухаммад. Если Аллах Субхану ва Тааля наказывал бы, мучил бы жителей, обитателей небес, то он на небес и земли, то он бы их мучая не причинял никому никакой несправедливости. То есть по праву он бы совершал это наказание. Поэтому сколько бы мы ни делали, сколько бы мы ни совершали праведных дел, то мы не сможем достигнуть того, что мы сможем делами откупиться от рая, и не говоря уже, что сможем зайти в рай. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал в хадисе, который приходит от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, сказал: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Приближайтесь и придерживайтесь правильного. Знайте, что никто из вас не спасется благодаря лишь одним делам своим». Люди спросили: «И даже ты, о посланник Аллаха, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, да благословит его Аллах и привет, сказал: и я, если только не проявит Аллах милосердие и не окажет мне свою милость». Хадис приводит Муслим. То есть даже если пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не сможет по своим делам зайти в рай, то что говорит про всех остальных? Поэтому требуется от нас благодарность благам Аллаха Тааля. Приводит от Ибн Умара хадис, который доводится до пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что приведут в судный день человека с делами, если бы положили их на гору, они оказались бы тяжелее. Приведут одно благо из благ Аллаха, и оно перевесило бы, если бы только Аллах не наступил на весы по своей милости. То есть Аллах Субхану ва Тааля по своей милости делает, что весы становятся больше, утяжеляет благие дела, чтобы спасти этого человека. Поэтому тот видит свои дела какими-то большими, то пусть посмотрит на права Аллаха Субхану ва Тааля по отношению к нему. И то, что требует от нас Аллах Субхану ва Тааля за свои права. Приводится от Вахаба, что раб Аллаха из рабов Аллаха поклонялся 50 лет. И Аллах Субхану ва Тааля не спасал на него откровение: «Я тебя простил». И он говорит: «О Господь, а что ты мне простил? Я ни одного греха не завершил». И тогда Аллах Субхану ва Тааля дозволил одной из артерий на его шее так биться, так пульсировать, что он мог заснуть. Не мог молиться, то есть остался беспомощным. Потом успокоился и уснул. Когда он проснулся, пришел к нему ангел, и он ему пожаловался, что Его постигла вот такая проблема, у него начала биться артерия. И тогда ангел сказал: «Твой Господь сказал, что твое поклонение 50 лет достаточно было тому, чтобы успокоить эту артерию». То есть 50 лет поклонялся достаточно было только для того, чтобы успокоить вот эту артерию. Так, у нас чуть-чуть осталось от урока. В принципе, азан сказали. Я думаю, сегодня на сегодняшний по времени опоздали. Сделаем так, оставим эту чуть-чуть часть урока на следующий урок. Дорогие братья и сестры, еще раз приношу свои глубокие извинения за опоздание, срыв и обрыв интернета, который у нас был. Иншаллах, если есть вопросы, запишите их у себя и на следующем уроке начнем с этих вопросов. Если есть, конечно, иншаллах. А, кстати, на следующей неделе урока не будет. Потом только через неделю я на следующей неделе буду в отъезде, иншаллах. И у нас всегда нравится встреча 7 мая, иншаллах. Субханаллахи вальхамду, шаду ля илляха иллаллах, астагфируллаха ва атубу илейк. Нет каких-то срочных пожеланий? Баракаллаху фикум. Ассаляму алейкум. Thank you.